Глава 18. Поездка домой проходит тихо, в неловком молчании. Пока Эйден везет меня, Анна-Лизу и Шарлотту, Анна-Лиза рассказывает Шарлотте об инциденте на поле. Шарлотта проводит остаток поездки, хмурясь и глядя в окно. Когда мы заходим в дом, все тотчас расходятся по своим углам. Чейз и Ноа все еще не разговаривают. Шарлотта чувствует себя так, словно оказалась посередине и не желает принимать чью-то сторону. Если бы такая ссора произошла дома, никому не пришлось бы друг на друга смотреть. Но нам еще жить вместе неделю. После душа, когда я направляюсь на кухню, чтобы перекусить, раздается стук в дверь. Поскольку все еще дремлют, принимают душ или занимаются другими мирскими проблемами, я открываю и вижу одного из крупных мужчин, который приходил вместе с Эндрю сегодня утром. «От мэра Кеслера», — говорит он, протягивая руку. В руках он держит вешалку, прикрытую большим защитным пакетом. Очевидно, там прячется свежевыглаженный костюм, хотя черный полиэтилен скрывает точное содержимое. Приняв тяжелую вешалку, я обнаруживаю, что за ней висят еще два пакета, только поменьше. Смею предположить, что это костюмы для близнецов. В кармане костюма Эйдена лежит визитка личного портного мэра Кеслера. «Если потребуются какие-то изменения в крое, вам нужно позвонить ему в ближайшие 20 минут и привезти костюм». Не дожидаясь ответа, он отворачивается и направляется обратно к внедорожнику. «Спасибо!» Саркастически бормочу я, закрывая дверь и направляясь в комнату Эйдена. «Я неуверенно стучу». Спустя несколько секунд Эйден открывает дверь, стоя передо мной в одном полотенце. Его волосы все еще влажные после душа, а капли воды стекают по четко очерченной груди. Мне стоит огромных усилий, чтобы перевести взгляд с его тела на лицо. Только что доставили костюмы. Эйден распахивает передо мной дверь, берет костюмы и, впустив меня в комнату, закрывает дверь. Он даже не удосуживается взглянуть на них, а лишь бросает на кровать и направляется к шкафу. К тому времени, когда Эйден появляется полностью одетым, я уже сижу на кровати, скрестив ноги, и стараюсь не расстраиваться по этому поводу. «Ты веришь этому человеку?» спрашивает он, бросая взгляд на костюмы рядом со мной. «Он серьезно думает, что я наряжусь в его костюм и стану его марионеткой? Что мешает мне рассказать всем, какой он кусок дерьма?» Эйден расхаживает перед кроватью, разговаривая сам с собой, как мне показалось. «Он заявляется сюда. Несет чушь про семью. Ха, просто смешно, насколько это нелепо». «Ты не думал о том, чтобы пойти? Мероприятие будет проходить у него дома». Брови Эйдена сходятся вместе. «Нет, не думал». «Тебе он ни капельки не интересен? Разве не поэтому ты выбрал Торривуд Спрингс? Не для того, чтобы увидеть его?» Эйден останавливается. Смотрит прямо на меня, не говоря ни слова. «Ты выбрал это место, потому что знал, что он будет здесь, верно?» Я нажимаю. Эйден вздыхает с покорностью и садится на край кровати. «Да, я знал, что он будет здесь». Я уже давно поняла, что их свела не только судьба, как говорил Эндрю, но не хотела давить на Эйдена. «После ареста я узнал, что он является мэром Торривуд Спрингса», — признается он, глядя в окно. «Я увидел в газете статью о том, что он баллотируется в губернаторы. Я его узнал и не мог удержаться, чтобы не залезть в интернет и не изучить информацию. Я даже не знаю, почему меня это вообще волновало. Я пытаюсь поставить себя на место Эйдена. Это нормально — хотеть связаться со своими родителями. Он качает головой, поворачиваясь ко мне лицом. «Нет, дело не в этом. Я не хочу, чтобы он присутствовал в моей жизни. И приезд сюда только усилил это чувство». «Тогда почему ты выбрал это место?» — шепчу я. «Брайан спросил, куда мы хотим. И ты назвал это место, даже прежде, чем у нас появилась секунда на размышление». Он хмурится. «Наверное, мне было любопытно. Когда я увидел, что он мэр и женился на какой-то женщине с деньгами, я не мог в это поверить. Я хотел увидеть своими глазами, что он действительно списал нас со счетов. Что он живет, не думая о трех брошенных сыновьях. Я обнимаю руками его крепкие плечи, упираюсь головой в плечо. Я не планировал с ним разговаривать». Я даже не собирался его бить, веришь или нет. На карнавале, когда я увидел его, я просто... Не знаю. Какой же я дурак. Ты не дурак, Эйден. Глупо было думать, что моя рана исцелится. Подняв голову с его плеча, я смотрю ему в глаза. И вовсе это не глупо. Эндрю никогда не был и не будет достаточно хорош для тебя, Джейсона и Джексона. И теперь ты знаешь это наверняка. Он кивает. Его глаза полны решимости и эмоций. Я знаю. Мы оба смотрим на костюмы, мирно лежащие на кровати. Так что, нам их сжечь? Шучу я, но только наполовину. Звонок и вибрация привлекают наше внимание. Эйден тянется к тумбочке, чтобы проверить телефон. И тут его лицо наполняется новой решимостью. «Нет, думаю, я схожу». Я беру паузу. «Подожди, что?» Сообщение от Эндрю. Очевидно, он где-то достал мой номер. Он передает телефон мне. «Слышал, костюмы доставлены. Веди себя прилежно. Веди себя как мой сын, а не как человек, которого обвиняют в покушении». «Становится ясно, каковы намерения Эндрю. Ты пойдешь, чтобы он не предъявил обвинения?» Лицо Эйдена омрачает хмурый взгляд. «Он не станет ничего выдвигать». «Если буду вести себя не по его правилам, он не захочет иметь со мной ничего общего». Эйден кладет телефон, поворачивается ко мне лицом. «Думаю, ты права, Тея. Я приехал сюда, чтобы разобраться. Я хочу увидеть, как он живет, на что похожа его жизнь. Если что, это будет прекрасная возможность поставить его в неловкое положение». Я киваю. Может, я и не совсем понимаю его план, но я поддержу любые его действия. «Ты возьмешь с собой Джейсона и Джексона?» «Нет», — отвечает Эйден, даже не задумываясь. «А ты бы пошла со мной?» Сердце учащенно забилось. «Я... Да, я хочу пойти, но разве эти события не освещаются в прессе?» Ты же знаешь, что я не могу попасть на фото. Я запинаюсь, не желая разочаровывать Эйдена, но и не забывая о том, что обещала маме. Вот дерьмо. Да, прости, это было эгоистично с моей стороны. Извиняется он, но разочарованно качает головой и смотрит на свои руки. Я с трудом сглатываю. «Я не хочу расстраивать Эйдена, но и пойти на это я тоже боюсь. Я скоро уеду от Эйдена и в конечном счете предам его. Он пригласил меня в ту часть своей жизни, о которой никому не хочет рассказывать. А я возьму и растопчу его доверие. Я оставлю его, когда он, возможно, будет нуждаться во мне больше всего. Я пойду. Произношу я, сбивая с толку свой мозг, который отчаянно кричит «нет». «Ты не обязана», — отвечает Эйден. Я замечаю, как он, взбодрившись, выпрямляется на стуле. «Я хочу», — настаиваю я, вкладывая в свой голос столько уверенности, сколько могу. «Мы будем избегать фотографов. Все равно никто не захочет фотографировать двух неинтересных детей. Все будет хорошо». «Что бы я без тебя делал?» — шепчет Эйден. Его слова значат для меня так много, но одновременно с тем меня начинает тошнить от обиды. Боясь, что чувство вины поглотит меня с головой и вызовет рвоту, я вскакиваю с кровати и снимаю с вешалки пакет. «Примерь». Недовольно ворча, Эйден встает рядом со мной перед кроватью. «Придется купить туфли. А тебе нужно платье. Ты уверена, что не против того, чтобы бегать по магазинам в поисках нарядов?» «Ты что, конечно!» – выпаливаю я. «У нас есть пара часов до закрытия магазинов. Я уверена, что мы что-нибудь найдем». Эйден достает роскошный темно-синий костюм. Однако его лицо тотчас искажается в отвращении. «Он стоит 4000 баксов!» Шок сменяется желанием рассмеяться. «Как ты это понял?» Я хмурюсь в замешательстве. Эйден поворачивает костюм ко мне. «Он оставил ценник». «Точно, вот и ценник с суммой в 4 470 долларов 80 центов». «Если Эндрю Кесслер может позволить себе потратить такую сумму денег на костюм для сына, который ему даже не нравится, он, должно быть, крутится среди больших денег». Эйден с сердитым смешком бросает костюм на кровать. «Меня от него тошнит». Эйден примерил купленный Эндрю костюм. И хотя я не видела его своими глазами, он заверил меня, что наряд сидел сногсшибательно. Когда Эйден закончил с примеркой, мы отправляемся по магазинам. Мы взяли Шарлотту не только потому, что она эксперт по покупкам в последнюю минуту, но и потому, что ей нужно отвлечься. Чейз по-прежнему ее избегает, точно так же, как я избегаю Мейсона. Сначала мы идем в мужской отдел, где Эйден примеряет пару обуви и сразу же покупает ее на оставленные Эндрю деньги. Мы добираемся до бутика за час до его закрытия, и я оставляю за Шарлоттой право суетиться и выбирать для меня наряды. «Эй, не волнуйся так!» Говорю я с сарказмом Эйдену, который разглядывает платье, словно очнулся на другой планете. Он обращает на меня всю силу своей улыбки, и у меня перехватывает дыхание. «Все не так уж и плохо. Если не обращать внимания на то, куда мы идем, то это похоже на репетицию выпускного». Улыбка на моем лице замирает. Я ощущаю тяжесть его слов. Он хочет пойти со мной на выпускной. Он думает, что я приду на выпускной. Однажды я чуть не потеряла Эйдена из-за всей лжи. Теперь я здесь. Снова лью ложь ему в уши. Как долго я буду хранить секрет? Сколько я буду позволять ему думать, что у него есть со мной будущее? Я ужасный, ужасный человек. Эйден неверно истолковывает мою реакцию. «О, я не хотел сказать, что ты обязана идти со мной на выпускной». Я отвожу взгляд. «Нет, я пошла бы с тобой». «Пошла бы». Прежде чем Эйден успевает сказать что-то еще, Я резко разворачиваюсь и иду в примерочную, где Шарлотта уже выгрузила кучу платьев. «Как же это здорово!» Она улыбается с тоской, глядя на все платья. «Я немного завидую, что мне не светит роскошный наряд. Но наряжать тебя все равно здорово!» «Спасибо, Шарлотта!» Я снимаю красное платье с крючка. Пристально его изучаю. «Не за что!» «Не могу дождаться выпускного. В следующий раз мы будем мерить платье вместе». Она смеется и выходит из примерочной, крича Эйдену, чтобы он не смотрел. Я тем временем остаюсь внутри, размышляя над словами подруги. Сердце в груди невольно сжимается. И снова речь о выпускном. Шарлотта – второй человек, которого я предам. Я закрываю дверь, смотрю на платье, хмурясь. Мне уже совсем не весело. Как долго я буду игнорировать, отталкивать проблемы? Даже если взять ситуацию с Мейсоном. Смогу ли я рассказать ему об измене отца, а потом просто исчезнуть с лица земли? «Ты готова?» Шарлотта взволнованно стучит в дверь, вырывая меня из мыслей. «Конечно, одну секунду!» Отвечаю я, срывая с себя одежду и надевая первое попавшееся платье. Я даже не смотрю в зеркало, прежде чем открыть дверь. Глаза Шарлотты расширились, заблестели. «Да, это то самое платье!» Она хлопает в ладоши и практически визжит. «Это первое, которое я примерила!» Напоминаю я, чувствуя себя виноватой, что не так взволнована, как следовало бы. «И что? Ты хоть посмотрела на себя? Повернись, я застегну». Положив руки на голые плечи, она поворачивает меня лицом к зеркалу. И у меня сразу же перехватывает дыхание. «Боже! Это все, что я могу сказать». Черное платье спускается с плеч, оставляя обнаженной верхнюю часть груди. Глубокий вырез не выглядит неуместным, но и не кажется слишком скромным. Оно обтягивает меня, придавая изгибы там, где я и не подозревала, что они у меня есть. И ослабевает примерно от середины бедра, элегантно не спадая до самого пола. Разрез идет снизу и до левого бедра. «Боже, это мягко сказано!» У Шарлотты, наверное, щеки болят от такой широкой улыбки. «Я так рада, что выгнала Эйдена! Нельзя, чтобы он увидел платье. Он бы обглодал твои кости». «Шарлотта!» Я смеюсь. Мое настроение немного поднимается. «Платье великолепно. И я чувствую себя в нем прекрасной». Голова кружится, и в голову лезут мрачные мысли. Но разве чувствовать себя счастливой запрещено? Да и почему бы не надеть платье и не притвориться, что это мой выпускной? Ведь у меня даже не будет настоящего выпускного с Эйденом. А раз уж я хотела бы пойти на бал с ним, то нужно использовать возможность по максимуму. «Пойду за туфлями». Шарлотта хихикает. Ее волнение заразительно. Она быстро поворачивается и бежит в отдел обуви. Глядя на себя в зеркало, я делаю глубокий вдох. Решение принято. В миллионный раз с тех пор, как я встретила Эйдена, я позволяю себе быть эгоисткой. Да, я позволю себе притвориться, что это наш выпускной. Тот, которого у меня никогда не будет. И я не стану обращать внимание на нытье в сердце, на все, что убеждает меня в том, что я причиню боль людям, которые мне дороги, включая себя. Мы возвращаемся домой. Эйден даже не догадывается, какое платье мы купили. Так захотела Шарлотта. Я демонстрирую наряд Анна-Лизе, которая хлопает от восторга и объявляет остаток вечера девичникам. Пока Шарлотта готовит на кухне маски для лица, мы с Анна-Лизой сидим в моей комнате, собирая лаки для ногтей, чтобы иметь возможность выбора. Внезапно у Анны-Лизы звонит телефон. Она смотрит на номер на экране, и выражение ее лица тотчас меняется. Я понимаю, что что-то не так. Анна выходит в коридор и отвечает на звонок. «Что случилось?» Спрашиваю я, когда она садится обратно на пол напротив меня. «Ничего». Анна отстраняется, но вдруг, к моему удивлению, меняет свое мнение. «Это был Люк». Она только что ответила на звонок своего брата. «Полагаю, это прогресс». Раньше его номер был заблокирован, и она проклинала день его рождения. Он звонил из тюрьмы. Его арестовали пару дней назад и обвинили в убийстве Грега. Убийство второй степени. Она смотрит вниз, возясь с лаком. «Мне очень жаль, милая. Искренне жалею я». «Почему?» «Не извиняйся. Я не сожалею. Он заслужил это», — заявляет она яростно. «Может быть, даже слишком». Мне кажется, что на самом деле она пытается убедить только себя. Мое короткое молчание побуждает ее продолжать разговор. «Он дерьмовый брат, и он убил человека. Дерьмового человека, но все же. К тому же он убил мою маму. Вот и пусть катится». Она определенно пытается убедить сама себя. «Почему ты говоришь, что он убил твою маму, Анна? Я думала, это сделала ее зависимость». Я спрашиваю мягко, потому что знаю, что для нее это чувствительная тема. Но я все равно хочу помочь. Анна-Лиза делает глубокий вдох. Суровый взгляд медленно отступает. «У моей мамы, возможно, и были недостатки. Но и жизнь у нее была не из легких. Она все равно была моей мамой, и я ее любила». Я придвигаюсь ближе, выказывая ей все свое сочувствие. Я вижу, что она хочет открыться мне, что для нее невероятная редкость. Она была подавлена и по большей части отсутствовала в моей жизни. И все это из-за инцидента, произошедшего до моего рождения. Признается она, по-прежнему не глядя на меня. Ей было 16, когда она впервые забеременела. Ее выгнали из дома и из семьи. Она осталась одна. Но мама была бойцом, поэтому ей удалось встать на ноги и неплохо устроить свою жизнь и жизнь Люка. А потом появилась я и все испортила. «Что? Анна-Лиза, как ты можешь так говорить? Ты ничего не испортила». Выпаливаю я, немного злясь, что она так ужасно думает о своем рождении. Ее маме было 20 или 21 год, когда она родила Анна-Лизу. Я понимаю, что молодой маме было нелегко растить двух детей в одиночку. Но это уж точно не вина ее дочери. «Я все испортила», — повторяет Анна, глядя мне в глаза со слезами. На вечеринке ее изнасиловал какой-то парень, в результате чего родилась я. Она никогда не говорила об этом, но я знала, что она смотрит на меня как на постоянное напоминание о той ужасной ночи. «О, милая, я уверена, что она так к тебе не относилась», — шепчу я, не зная, как ее утешить. «Я не знаю. Я знаю лишь то, что ей было тяжело. Поэтому она часто отсутствовала или была под кайфом. Она делала все, что могла, и даже такую маму я бы не променяла ни на кого другого. Из-за ее образа жизни нам с Люком часто приходилось присматривать друг за другом, а иногда и за ней». Анна-Лиза вытирает слезы свитером. а я молчу, загипнотизированная словами и трудностями, о которых она мне рассказывает. Когда я перешла в старшую школу, у нее произошли ухудшения. Я приходила домой, а она лежала без сознания на полу в ванной. Переполненные кастрюли на плите горели, пожарная сигнализация постоянно срабатывала. Она фыркает. Люку было очень тяжело, да и мне было непросто. Но я всегда знала, что могла на него положиться. Он был моим старшим братом. Я думала, что Люк всегда будет рядом и будет помогать. Но нет, он поступил иначе. Попал в плохую компанию и провалился в ту же кроличью нору, что и моя мама. Это он дал ей героин. Иногда они даже употребляли вместе. Я чувствую, как слезы текут по моему лицу, но заставляю себя молчать. А потом у нее случилась передозировка. Продолжает Анна. Это я ее нашла. И в ту же секунду я была уничтожена. Весь мой мир рухнул. Я понятия не имела, что делать дальше. Я думала, Люк поспешит на помощь и станет героем, каким я его всегда считала. С ее губ срывается всхлип, а слезы начинают струиться по щекам. Я обнимаю ее, позволяя почувствовать все необходимые ей эмоции. «Он не стал героем, Амелия. Он меня бросил. Он оставил меня разбираться во всем этом дерьме. Если бы отец Люка, которого мы едва знали, не почувствовал себя виноватым и не заплатил за нашу квартиру, я бы оказалась на улице». Слезы беззвучно текут по лицу. Анна-Лиза всегда казалась мне сильной, уверенной в себе девушкой. Трудно представить, как она справляется с этим. Но теперь я понимаю, почему она такая сильная. Жизнь закалила ее, сделала жесткой и готовой противостоять всему, что уготовил ей мир, которому я так благодарна за наше знакомство. Анна-Лиза отстраняется. Я опускаю руки, и мы обе вытираем глаза. Когда Люк заявил, что он чист, я не хотела ему верить. Я боялась, что он вернется, а потом снова облажается. Что он в итоге, впрочем, и сделал. Напился и убил отчима Эйдена. И теперь я не увижу его еще неизвестно сколько времени. Анна делает глубокий вдох, как будто пытаясь очистить голову и успокоиться. А что, если он не убивал? Всегда есть шанс, что он этого не делал. Настаиваю я, не желая, чтобы она списывала брата со счетов. Люк пытается. Он пытается ради нее. Он делает все, чтобы вернуться в ее жизнь. Сейчас у него большие проблемы, но всегда есть хоть маленький шанс, что он невиновен и не попадет в тюрьму. И я вижу, что в глубине души Анна-Лиза хотела бы снова обрести брата. «Я не знаю, что чувствовать, Амелия», — признается она. «Если он убил Грега, то он заслуживает тюрьмы». Но, наверное, какая-то часть меня не хочет видеть, как он там гниет, понимаешь? Понимаю, утешаю я. Несмотря ни на что, он все еще твой брат. И если тебе что-то понадобится, у тебя всегда есть мы. Я знаю. Вы, ребята, самые лучшие. Она грустно улыбается, после чего качает головой, как будто пытаясь очистить мысли. Маска невозмутимости возвращается, а эмоции, которые она только что демонстрировала, исчезают. «Итак, какой цвет лака мне выбрать? Полуночный синий или темно-фиолетовый?» Спрашивает она холодно, как будто последних 40 минут и не было. Я чувствую, что ей уже надоело говорить об этом, и не давлю на нее. Я лишь подчеркиваю, что полуночный синий определенно ее цвет. И мы красим ногти, рассказываем анекдоты и обманываем себя, думая, что в нашем мире все хорошо».